Напряженную тишину зала, слушавшего докладчика, прервал вопрос Сталина. «Сталин, кто это такие, не участвовавшие в колхозе? Не расшифровано?» «Андреев, не расшифровано, товарищ Сталин, не удалось. Часть — отходники, остальные — рвачи, прихлебатели в колхозах». «Сталин, есть такие, у кого нет ни одного трудодня?» «Андреев, есть ни одного трудодня, нет. Живет исключительно личным хозяйством». «Сталин, это трудоспособные или инвалиды?» «Андреев, это отходники, престарелые, но они дезорганизуют, разлагают честно работающих колхозников своим поведением». Далее участники пленума перешли к обсуждению дополнительных мер, направленных на повышение заинтересованности колхозников в интенсификации своего труда. Но мысль шла не в том направлении, как сделать колхозников подлинными хозяевами своих коллективов, демократизировать управление ими, поднять материальную заинтересованность, возвратиться к идеям ленинского кооперативного плана, а в том, чтобы заставить, обязать, ограничить, нажать на труженика. В выступлениях Пономаренко, Денисенко, Седина, других участников пленума вносились предложения еще более сократить размеры приусадебных участков, установить жесткий минимум выработки трудодней. Курбатов из Башкирии посчитал необходимым переселить всех колхозников из хуторов. Багиров из Баку предложил обобществить все сады, на что Сталин бросил: «Обдумать надо. Вы должны представить какие-то практические планы». «Предложение представить? Да». Жданов сразу же оформил реплику вождя как пункт постановления ЦК. «Поручить товарищу Багирову представить в ЦК ВКПБ свои предложения по вопросу фактического обобществления садов». Выступление Щербакова говорилось о том, что в Ногинском районе Московской области 32% семей не принимают участие в колхозном производстве, так как взрослые трудятся в электростали, на промышленных предприятиях, а дети, старики в колхозах не работают. Берия: «Должны обязательно работать». Сталин: «Приусадебные участки занимают?» Щербаков: «Занимают». Андреев: «Надо распространить на них натурпоставки». Сталин, никогда не понимавший ни природы сельского хозяйства, ни его внутренних пружин, как всегда вел дело к новым силовым административным решениям. Общими усилиями были выработаны новые меры, еще более жесткие, а по отношению к приусадебному хозяйству иногда просто абсурдные. Вот пример. Жданов предложил пленуму: «Есть предложение принять поправку товарища Сталина в 6-й пункт постановления. Председатели колхозов, допускающие сдачу в лесах под индивидуальные сенокосы колхозниками, лицам, не состоящим в них, будут исключаться из колхоза и отдаваться под суд как нарушители закона». Горе аграрии подтекали подсобное хозяйство. Тогда была обычная картина. Значительная часть травяных угодий оставалась невыкошенной, но колхознику даже во врагах, лесах косить категорически запрещалось. Увы, в партийном руководстве господствовало абсурдное представление, что запретами можно заставить колхозников активно трудиться в общественном производстве. Все это иначе как разрушением крестьянского производства назвать нельзя. Точнее, довершением разрушения, которое началось десятилетия назад. Абсурдными выглядели попытки регламентировать все и вся в огромной стране, где так велики различия в национальных, природных, климатических условиях. Возражавших почти не было. Лишь участник пленума Кулаков, инициалов, как обычно в документах того времени нет, не удержался и высказал сомнения относительно одного из пунктов проекта постановления. «Я вынужден вот какое замечание сделать. Здесь на странице 3 указаны сроки сдачи единоличниками зерна. Красноярский край должен сдать в июле месяце 15% зерна, но мы начинаем уборку только с 1 августа. Откуда в июле брать зерно? Из каких запасов сдавать?» В конце концов, в результате обсуждения родился еще один документ, регламентирующий, запрещающий, обязывающий, угрожающий. Даже Сталин, как свидетельствуют выдержки из стенограммы, засомневался в целесообразности его обнародования. «Если эту штуку, постановление пленума, опубликовать от имени ЦК и СНК, не внесет ли это какого-либо замешательства в колхозное дело?» «Нет, наоборот, подтянутся», — раздались голоса из зала. «Народ уже давно ждет». Привычка одобрять все, сказанное вождем, уже вошла в плоть и кровь, тем более народ давно ждет того, чтобы его больше ограничили в своих возможностях, а не эти возможности были до предела сужены бюрократическими путами единомыслия и единовластия. Если в той сложной ситуации в промышленности жестокая централизация, чрезвычайные меры давали определенные результаты, то в сфере сельского хозяйства дела обстояли значительно хуже. В последние предвоенные месяцы, повторюсь, трудовой пульс страны бился учащенно. Газеты много писали о разгоравшемся пожаре войны, воздушной битве над Англией, временном запрещении танцев в Германии, превращении Польши в генерал-губернаторство, о новых достижениях народного хозяйства СССР. Радио и печать широко освещали указания Сталина и его поручение Госплану составить генеральный хозяйственный план СССР на 15 лет, чтобы решить основную задачу перегнать главные капиталистические страны в производстве на душу населения чугуна, стали, топлива, электроэнергии, машин и других средств производства и предметов потребления.